не один, я один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Я не один, я один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Я не один. Завтра придет, прошлого не вернуть. Здесь и сейчас твой начинается путь. И в этом суть, гореть путеводной звездой. Ведь чтобы кем-то стать, нужно быть собой. Новый виток, знай, ты не одинок. И тебе лишь решать, то каким будет итог. Сколько дорог, сколько путей, сколько дней напролет, сколько бессонных ночей. Ты шел вперед, по дороге наверх. Только не отступай, и тебя ждет успех. Yeah. Mm-hmm.